1945 года существовал тогда спор между тмутараканскими русскими и хазарами по поводу контроля над определенными городами в Крыму. В 1962 году хазары попытались подчинить крымских готов, и об этом событии мы знаем из фрагментов интересного греческого документа этого периода, так называемой «Записки готского топарха». Весберг. Записка готского топарха. Страницы 71-132, 227-286. 15-го тома византийского временника, 1908 год. Неспособные отбросить хазар своими собственными силами, готы послали представителя к своим союзникам, крымским русским, согласно вероятному объяснению Васильева, прося последних собраться и обсудить ситуацию. На этой встрече было единогласно решено искать покровительство властителя к северу от Дуная, который обладал бы сильной армией и был горд своими военными силами, от народа которого они не отличались по обычаям и манерам. Хотя имя правителя этого народа не упомянуто в документе, очевидно, ссылка на Святослава и киевских русских. Было отправлено посольство в Киев и заключен договор, по которому крымские готы и русские признавали Святослава как своего сюзерена, а он, в свою очередь, обещал защищать их от хазар. При возвращении домой члены посольской миссии наблюдали интересный астрономический феномен. Сатурн был в начале пересечения Водолея, в то время как Солнце проходило через зимние знаки. Согласно астрономическим вычислениям, в период со второй половины декабря 874 года до середины декабря 1021 года Сатурн лишь однажды занимал положение между звездами, отмеченными в записке Топарха, а именно в начале января 963 года. Это один из редких примеров, когда дата исторического события может быть жестко зафиксирована с помощью астрономии. Именно в 963, а не в 965 году, дата, указанная в повести временных лет, Святослав атаковал хазар. Его главный удар был направлен на Саркел, Белая Вежа, хазарскую крепость на Нижнем Дону. После ее взятия Святослав подчинил Ясы, осетины, в бассейне Нижнего Дона, и затем направился на юг, в район Кубани, где косоги, черкесы, заявили о своей верности ему. Без сомнения, первая хазарская кампания была завершена его вступлением в Тму-Таракань на основе предшествующего договора между Святославом и крымскими народами. Он должен был быть признан в Тму-Таракане как русский каган. Непосредственная хазарская опасность для Крыма и региона Азова была устранена, но великий князь Киевский не был удовлетворен. Его намерением было завоевать всю хазарскую империю. Для этого ему нужно было контролировать все течение Волги, которое в средней части находилось в руках волжских булгар, а в нижней — хазар. Проход к царству волжских булгар преграждался вятичами, которые в это время все еще являлись вассалами хазарского кагана. Соответственно, следующий удар был направлен против этого племени, которое, согласно повести временных лет, было побеждено в 966 году, хотя хронология этого периода нуждается в корректировке. Предположительно, они сдались в 964 году, после чего Святослав был готов атаковать волжских булгар.